Наблюдение за перевозками, за железной дорогой, глядя в текст, напряженно соображая, не сдавался Таманцев. Это должно быть резидентура. И все? — не унимался Алехин. А что, в Москве тоже так думают? — с почти неуловимой иронией сказал Поляков. Он посмотрел на второй лист и прочел. Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельных фронтов. Очевидно, наблюдение за железной дорогой на линии Гродно-Белосток, не исключены челночные маршруты Вильнюс-Белосток через Гродно и Вильнюс-Брест через Лиду, мосты, Волковыск. И все? Нет, почему же? Поляков посмотрел в текст. «Предлагаю принять активные меры. Обращаю ваше внимание. Обеспечьте, докладывайте». «Да, из этого шубы не сошьешь», — возвращая листок с текстом, сказал Таманцев. «Кстати, территориально Белосток и все, что южнее Гродно, второй Белорусский фронт. Но все остальное — это наше. И в эфир они выходят у нас». «Есть место выхода рации в эфир, есть тексты, кое-какие улики, а зацепиться не за что». Вроде бы рассуждая вслух, неторопливо произнес Поляков. «Скверно. Безусловно, наблюдение за железной дорогой, причем не визуальное со стороны, а где-то на станциях». «Будто под брезент заглядывают», — заметил Алехин. «Маршрутники или фланеры?» — спросил Таманцев. Он во всем любил конкретность, определенность. Термины агентурной разведки. Фланеры — агенты, которые собирают разведывательные сведения, главным образом о передвижении войск и техники, перекочевывая со станции на станцию, нигде при этом подолгу не задерживаясь, чтобы не привлекать к себе внимания. Маршрутники, в отличие от фланеров, ведут визуальное наблюдение преимущественно в пути, при проезде в поездах и эшелонах. Наилучшая маска для фланеров и маршрутников во время войны — форма и документы военнослужащих. В начальный период Отечественной войны фланирование по железнодорожным узлам прифронтовой полосы нередко осуществлялось немецкими агентами под видом эвакуированных граждан. «Очевидно, стационарное наблюдение», — глядя на Полякова, предположил Алехин. «Стационарное наблюдение — систематическое визуальное наблюдение в одном пункте». «Скорее всего, комбинированное», — сказал подполковник. «Это опытные, знающие свое дело люди. Судя по тексту, не немцы и, очевидно, не аковцы». «Я же говорил, агенты-парашютисты», — воскликнул Таманцев. «Возможно, — уклончиво сказал Поляков, — он, как всегда, до последнего не хотел отсекать и другие версии, причем связанные с агентурой, оставленной немцами на оседание. Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение. Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям». «Все, что касается анализа движения, я беру на себя», — заявил Поляков и взглянул на следующий лист. «Теперь Павловский. Независимо от того, имеет он отношение к разыскиваемой нами рации или нет, его необходимо взять, не теряя времени и непременно живым, и тех, кто с ним тоже. Поручить это придется Таманцеву». «А кто же у меня останется?» — попытался улыбнуться Алехин.